Глава 13. Под утро я потихоньку встал, нашел одеяло, чтобы укрыть Тони. Затем... Все это хорошо, но пора передохнуть. Что? Что такое? Кто там еще? Это я, Алекс. Надо сделать передышку. Я заворочился в кресле. Кто-то говорит со мной. Выталкивает меня из этого времени. Но я хочу остаться здесь. Кроме того, мне надо кое-что выяснить. Успеешь, Алекс. Поверь мне, успеешь. Нам надо передохнуть и съесть что-нибудь. Я голодна, а ты? Не волнуйся, перерыв будет короткий. Я чувствовал себя так, будто меня будет силком, когда я этого абсолютно не желаю. Какая еще еда? Нет. Я вернусь на диван. Там спит Тони. Лягу, обниму ее, засну и буду с ней и со снами, которые нам приснятся. Алекс, начинаем. Но я только хотел... Чего? Выяснить, что я не был дураком? Не сделал ничего дурного? Ничего дурного ты не делал, Алекс. Ничего. Нет, одну глупость сделал. Слишком долго Тони была для меня светом в окошке. Давным-давно надо было ее забыть. Обратный счет от 10 до 1. И когда я скажу 1, ты будешь... Это обязательно? Да. У меня живот подвело. И она начала считать. Моя сестра-колдунья. И я неохотно поплыл на поверхность, уходя от того вечера. От времени, когда я узнал правду о Тони и о наших с ней отношениях. Мэдди считала, и я постепенно перемещался из своей квартиры в Миннеаполисе на остров, принадлежащий моей сестре Мадлен. При счете 3 открыл 1 глаз, увидел яркие закатные краски и понял, насколько я подавлен. Не потому, что потерял Тони, а потому, что желанное никогда не сбудется. И никто в этом не виноват. Мэдди глубоко вздохнула и прошептала. И один. Оба глаза открылись. Я лежал совсем тихо, точно придавленный чугунным одеялом реальности. Именно так я себя и чувствовал. Мне было немного стыдно. До этого дня никто не знал, почему у нас с Тони ничего не получилось. Я услышал, что Мэдди зашевелилась, взглянул на нее. Она тянулась к своей каталке, нашарила ее и теперь пыталась пересесть в нее с кресла. Невыносимо было на это смотреть. Я вскочил и помог ей. — Спасибо, — сказала Мэдди, вежливая, как всегда. Она нагнулась, ощупала свои ноги от бедер до ступней и убедилась, что они аккуратно уложены в каталку. Затем взялась за колеса, развернулась и поехала наружу. Ни слова. Ни замечания об услышанном. Глупо было думать, что у нее нет своего мнения. Я хорошо знал сестру. Есть у нее мнение. И, скорее всего, категорическое. Она пока держит его при себе. Вопрос, как долго она будет молчать. Готов поспорить не больше получаса. Она покатила быстро, и я сказал: «А ты и правда голодна?» «А ты нет. Поторопись». Она проехала, не сбавляя скорости, по огромному пустому чердаку под его парящим потолком, а я рысцой поспевал за ней. Остался позади купол Тиффани над лестницей. Я успел взглянуть вверх и сквозь окно в крыше над куполом увидеть густую темную синеву неба. Ночь будет ясной. Я чуть не спросил Мэдди, не видела ли она здесь северного сияния, но вовремя прикусил язык. Она пересекла зал быстрее любого зрячего, проехала сквозь двери в заднюю часть чердака, и тут я понял, каких усилий это стоило. Так ловко притворяться самостоятельной, и как здорово у нее получается. Мы умылись и сходили в уборную. Сестре немного помогала Соланж, и минут через 20 расположились за здоровенным столом желтого дуба. Мэдди во главе стола, а я по левую руку от нее. Сидели как в пустыне, вдвоем за столом, рассчитанным на 16 персон. Потолок высотой в 12 футов или больше, огромный дубовый буфет, в котором некогда красовался бесценный фарфор. Сейчас он был первозданно пуст. Ты когда-нибудь чувствуешь себя здесь одинокой? — спросил я. Никогда. Мэдди повернулась ко мне. Как тебе суп? Соланж налила нам по здоровенной чашке холодного летнего варева с помидорами и свежими травами. Еще был хлеб и холодный чай со льдом и лимоном. «Суп хорош», — сказал я. Как раз в этот момент я пытался ощутить вкус еды. До того только притворялся, что ем, вроде бы играл. Казалось, вкусно. Суп был свежий и душистый. Здоровая пища. Так что на деле я не соврал. Однако невозможно было поверить в то, что Мэдди не врет, что она действительно не ощущает одиночества, и, если подумать, во многое другое. Это открытие меня ошарашило. Всю жизнь я безоговорочно верил старшей сестре, поклонялся ей, и только теперь начал понимать, как часто она лжет, хотя бы своим молчанием. Она желает все делать сама. Она вслепую ездит по дорожкам этого острова и по гигантскому дому, так что вы забываете об ее слепоте и парализованных ногах. Попросту говоря, трудится изо всех сил, пытаясь казаться кем-то другим, не самой собой. «Ты жутко молчалив», — сказала Мэдди. «Я думаю». «О чем?» «Не знаю». Мэдди пошарила по своей тарелке, отыскивая хлеб. Нашла его и сказала: «Не знаю обычно означает «не хочу говорить». «Наверное, ты права», — сказал я, помешивая суп. «Подначиваешь?» «Пожалуй». «Мне бы знать, что у тебя в голове. Я думаю, что жалел тебя, когда ты ослепла, и как было ужасно, когда тебя сбил автобус. Жалел все время и чувствовал себя виноватым. Но не жалел тебя по-настоящему до этого дня». «Вот как?» Мэдди спокойно поднесла ложку ко рту. «Ты так много скрываешь, Мэдди. Поэтому я тебя жалею. Ты всегда понимаешь, что у кого болит. Ты и вылечишь, и утешишь. Ты потрясающе умеешь слушать, но ты ужасно скрытная. Как странно, — думал я, — видеть в старшей сестре не магическую Сибиллу, а нормального человека, простягу, вроде меня самого. Я вот о чем. Почему ты не рассказывала мне об этом парне, в которого ты втрескалась? Тебе же было дьявольски плохо, когда он дал тебе пинка. Я не могу выглядеть слабой, Алекс. Это не для меня. Я полный инвалид, и потому должна держаться и вкалывать, чтобы люди знали, что я сильный человек. Это называется гиперкомпенсация. Наверное, ты прав. Наверное, я скрываю то, что не нужно скрывать. Вот так, так. Ничего такого не замышляя, я привел ее туда, куда нужно. Ну, тогда скажи, что ты думаешь о Тони. О ней, обо мне и наших отношениях. Ты сидела себе тихо, но ты психолог, и у тебя, конечно, есть свое мнение. Я псих. Ты уверен, что хочешь это услышать? Угу. И напрямую. Но это может тебя задеть и взбесить. «Ни за что!» — ответил я, думая при этом. «Давай, давай, суди меня». «Ну, если так...» «На деле-то я давно хотела поговорить с тобой». Мэдди повернулась ко мне. «Во-первых, ты не псих. А во-вторых, я знала». «Знала что?» «Что Тони... лесбиянка». Я был совершенно ошарашен. «Значит, ты так все и угадываешь?» «Нет». Мэдди помолчала, и когда она заговорила опять, ее голос был мягче и спокойней. «Это значит, что я хороший друг». «Что ты имеешь в виду?» «Что мы с Тони были друзьями. Даже близкими друзьями. И она рассказала мне о себе и Лоре. Это казалось невозможным. Правда, обе они жили в Чикаго. И я переспросил, что ты говоришь?» Что некоторое время назад... Это когда? Лет, наверное, 6. 6? Я потерял дар речи. Да. Примерно тогда мы случайно встретились. Я шла мимо Уотер Тауэр Плейс, один из чикагских небоскребов, нащупывая дорогу тростью, и вдруг буквально врезалась в кого-то, и это как раз была Тони. Мы, понятно, сразу узнали друг друга, потому что 1000 раз встречались, когда вы были вместе, ну и... Я ошалело пробормотал. «О, черт, Мэдди!» Подбородок у нее задрожал, она прикусила нижнюю губу, отвернулась, сняла эти свои очки Беверли-Хиллз, скрывавшие ее незрячие глаза, взяла салфетку и промокнула слезы. Ну, понимаешь, мы пошли выпить кофе, продолжила Мэдди глубоким низким голосом. Слезы текли по ее щекам. Мы были втроем. С Тони была Лора. Было ясно, что они вместе. По некоторым обмолвкам и умолчаниям я через 5 минут поняла, что к чему. А потом я показала, что понимаю, не помню, что сказала, вроде бы насчет их совместной жизни, а то не подтвердила вполне откровенно. Мэдди замолчала, потом пересилила себя и продолжала тем же глубоким низким голосом. После этого мы подружились, все трое. Они были очень добры ко мне. Мы собирались раз 5 или 6 в году. После несчастного случая, пока я еще жила в Чикаго, они навещали меня, брали с собой, возили обедать и... Ой, Алекс, прости меня, пожалуйста. Потрясающе. Но почему, ради всего святого, ты мне ничего не рассказывала? Потому что она взяла с меня слово не говорить. Мэдди повернула ко мне сморщенное, красное, мокрое лицо, потянулась через стол, задела свою чашку, расплескав суп, и схватила меня за руку. Прости меня. Тони взяла с меня слово. Она говорила, что сама должна сказать тебе о себе и Лоре. Это ее долг. Поэтому я молчала. Раз в год Тони ездила в Миннеаполис повидать Лиз, и каждый раз я спрашивала, ты видела Алекса? Он мечтает повидать тебя. Ты должна ему позвонить. А она так и не позвонила. Ох, Алекс! Она была очень-очень к тебе привязана. Я сжал ее руку, подтянул к себе ее кресло, поставил рядом с собой, потому что тоже стал плакать. Обнял Мэнди. Она прижалась ко мне. Я любил Тони как любовник. Мэнди любил ее как друг. И теперь Тони была мертва. «Я это понял», — пробормотал я. «Почему кому-то понадобилось ее убивать?» — спросила сестра. «Почему? Она была такая прелесть, такая талантливая и добрая». «Не знаю». Я вспомнил похороны Тони в Чикаго. Ее родители оба были истинно бледные и не вымолвили ни слова. Потерять обеих дочерей. Отец выглядел и вел себя, как человек, оглушенный лекарствами. Народу пришло много. Церковь была переполнена. Но Лоры Коул не было. Я искал ее в толпе, даже спросил о ней. Пустую. «Хотел бы я знать, что случилось с Лорой», — сказал я. Через месяц после смерти Тони я ей написал, и никакого ответа. Спустя пару месяцев опять написал, письмо вернулось нераспечатанным. Мэдди молчала. Она думала. Теперь я понимал, почему она так настойчиво звала меня сюда и так хотела устроить этот сеанс. Так же, как я, она решила найти убийцу Тони. Для суда и кары. Для отмщения. Лора исчезла, и если расследованием не займемся мы, никто им не займется. «Ты говорила с Тони потом?» — спросил я. «После смерти Лиз ты говорила Тони, чтобы она ко мне зашла?» «По правде говоря, нет. Мэдди немного отодвинулась, кашлянула и вытерла глаза. Ли схоронили в Чикаго. Я была на похоронах. И решила, что должна сказать тебе о дружбе с Тони и насчет Лиз, конечно. Но после похорон были поминки. Вроде небольшого приема, как это называется. Тони подошла ко мне. Она была одна, у нее с Лорой были какие-то проблемы. И она сказала, что едет в Миннеаполис, чтобы вывести вещи из квартиры Лиз. И обещала зайти к тебе. Я думаю, ей было тяжело тебя видеть. Ты для нее олицетворял ту жизнь, которой она могла бы жить. Да, верно. Но теперь я понял, что это было невозможно. Вот она и зашла, — сказал я и снова вспомнил роковой день, когда внезапно завизжал звонок, и она была тут как тут. Женщина, которую я потерял так много лет назад. В эту минуту распахнулась дверь буфетной, и вошла Соланж. Увидела, что мы держимся за руки, увидела наши мокрые глаза и едва тронутый суп. Замерла в растерянности, не зная, надо ли потихоньку уйти или притвориться, что ничего не заметила. — Все в порядке, Соланж, — сказала Мэдди своим обычным высоким голосом и последний раз вытерла глаза. — Хочешь что-нибудь еще, Алекс? Еще супу? — Ой, спасибо, ничего не хочу. Я съел всего пару ложек. Прежде я не замечал, что у моей сестры два голоса. Высокий, напряженный, которым она только что говорила с Соланж, и глубокий, неторопливый. Так она говорила о Тони. В первом голосе слышалась сила. Он как бы пытался воздействовать на окружающих, поднимался над ними и внушал, что все идет хорошо. Второй — внутренний голос Мэдди, истинный, как бы голос ее души. Он показывал, что она чувствует на самом деле. К сожалению, я слишком хорошо знал, что ее каждодневным, нормальным голосом был первый. Так она говорила почти всегда. «Позовите, если что», — сказала Соланж и быстро выскользнула из столовой. Когда она исчезла в глубинах кухни, буфетной или чего-то там еще, Мэдди продолжала говорить своим высоким голосом, обращаясь уже ко мне. «Алекс, не возражаешь, если я дам Соланж и Альфреду выходной на завтра? Им никогда не удается съездить на материк вместе. Один всегда остается со мной. Раз ты здесь, пусть они хоть один вечер проведут где-нибудь еще». Они могут поехать в Петоски или на остров Маккинок, хотя, наверное, им хочется на материк, и они выберут Петоски. Конечно, она будет чудесна. Мне и Мэдди. Что здесь может случиться? Однако, услышав этот высокий голос, деланный, ненатуральный, я малость раздражился. Почему она так говорит со мной, своим братом? Может, по самой простой причине? Пообещала им свободные сутки, не спросив у меня, и потому нервничает. «Это будет прекрасно», — сказал я. «Ты же знаешь, я никуда не собираюсь. Ты прелесть». Мэдди потянулась ко мне и чмокнула в щеку, но я уже знал, понял по высокой ноте в ее голосе, что... Дорогая сестра, что-то утаивает от меня. Но что? И зачем? «Ты поел как следует?» — спросила она. «Хочешь еще что-нибудь?» «Не хочу, сыт», — легко соврал я, зная, что Мэдди не видит, как мало я съел. «Пойдем? У нас еще есть час-другой». «Если ты готов к гипнозу, идем. Чем скорее доберемся до конца, тем лучше». «Точно». Так что мы оставили еду и двинулись к лифту, чтобы подняться в магический зал к новому путешествию в прошлое. Я мог только гадать, о чем Мэдди умалчивает. Меня ждет что-то весьма неприятное, вроде падения с лестницы башкой по ступенькам. Что еще Мэдди знает о Тони? Или, может быть, Алис? Может быть, она что-то вызнала на похоронах Лиз и держит в секрете, потому что я сам должен это раскрыть? Да, это вполне возможно.